«Кто это? Кто такой? Ты не знаешь?» «Да не застите, дайте посмотреть!» — побежал шепоток. «Что это за дрянь?» — обернулся всем телом к балагуру Середин. На щеках его играли багровые пятна, на лбу веревками вздулись жилы. «Кто?» «А я знаю!» — вылупил глаза полковник Балагуров, вытянув шею. «Федотов, мать! Куда подевался?» Но свежеиспеченный майор Федотов уже пробирался из задних рядов, растерянный не менее начальства. «Что это такое, майор?» Громким шепотом шипел на него, втягивающего голову, полковник, не стесняясь волнующего моря избирателей. «Хреново работаешь! В лейтенанты захотел? В рядовые?» «А ты что замолк?» — накинулся он на Колотозова. «Слова позабыл, артист». «Кто такой?» Опомнившись, сорвался с хорошо поставленного баритона на неприличный фальцет премьер-министр. «Покажись!» Но требование запоздало. Бросивший вызов и сам уже шел к помосту, и взволнованно шумящая толпа расступалась перед ним, образуя живой коридор. И вот он уже стоит перед остолбеневшим президентом, задрав голову и улыбаясь. Спокойный и уверенный в себе крепкий молодой человек. Середин, Балагуров и Федотов сначала узнали его оружие, самодельную шпагу, на которую претендент опирался как на трость, и только потом перевели взгляд на лицо. «Не может быть!» Игоря Князева действительно нелегко было узнать. В последний раз они видели его зеленым юнцом, но что-то в нем изменилось. И дело тут было не в рано посеребрившей виски седине, резких складках на лице, делавших его старше на добрый десяток лет, или розовых, толком не заживших еще шрамах на скулах и подбородке. На них смотрел спокойным твердым взглядом мужчина, много повидавший, немало переживший, и в его глазах они читали одно – «Добром договориться не удастся. Значит, остается одно. Беспощадная схватка не на жизнь, а на смерть. Не до первой крови, а до последнего вздоха». «Назови себя!» Взволнованный Колотозов дал петуха и смолк. «Я Игорь Князев», громко возвестил соискатель. «Сын профессора Князева, убитого этими...» Он кивнул на помост. «Под лицами. Я бросаю вызов президенту Середину и всей его банде, всем, кого я уважал всей душой, и кто предал меня и моего брата, кто запытал моего отца. Я готов биться с ними всеми до смерти, моей или их». «Да как ты смеешь?» Обрел дар речи Балагур, едва ли не впервые в своей жизни, молча выслушавший оскорбление, брошенное ему в лицо. Но президент одернул его. Самообладанию Николаю Михайловичу было не занимать. Он даже почувствовал облегчение, что терзавшая его в последние дни тревога разрядилась таким вот образом. Он отстранил с дороги премьера, менявшего цвет, как перепуганный осьминог, медленно спустился по лестнице и протянул руку Князеву. «Я принимаю вызов», — громко объявил он и добавил вполголоса. «С возвращением, старшина». Игорь крепко по-мужски пожал протянутую руку, крепко стиснув в жесткой своей ладони. «Бой состоится завтра в полдень, а теперь все свободны. Извините, друзья, банкет тоже будет завтра». Шутка президента разрядила обстановку, и толпа медленно рассосалась, немного разочарованная, но предвкушающая события завтрашнего дня. «Пойдешь с нами?» — спросил батя, так и не выпустивший руку Игоря из своей ладони. «Хорошего бойца вырастил», — против воли билось у него в груди. «Настоящего бойца!» «Нет, спасибо. У меня свой дом есть». «Нет у тебя больше дома». Полковник Балагуров тоже спустился с помоста и, поджав губы, встал рядом с президентом. «Там уже другие люди живут. Так что не кочевряжься, а пойдем с нами. Накормим, напоим, в баньке попарим. А то вон разит от тебя». «Спасибо», — еще раз повторил Князев. «Я за стол с убийцами отца не сяду. Кусок поперек горла встанет». «Ну, как знаешь». Балагур отвернулся. «Пойдемте, ваше превосходительство. А ты смотри, не передумай, Князев. За такие слова надо отвечать». «Отвечу, не беспокойтесь, товарищ полковник», — улыбнулся Игорь. «Только и вам придется ответить». «Сволочь!» — буркнул с отвращением полковник через плечо. Оставшись один, старшина побрел, куда глаза глядят. Идти ему было действительно некуда. Наивно надеяться, что почти за год отсутствия кто-то будет сохранять за ним их с братом конуру. Обременять своим присутствием старых товарищей неудобно. Пойти к Лариске невозможно. «Здорово, бродяга!» Кто-то сильно хлопнул Игоря по плечу. «Тебя и не узнать совсем!» Он тоже едва узнал в изможденном, криво держащем голову человеке старого знакомого. Но потом медленно всплыло что-то в памяти. «Байкальцев!» — просиял он. «Живой!» «Осторожнее!» Сморщившись, высвободил сержант слабую ладонь из богатырского захвата старшины. «Мне сейчас нельзя так. Я, понимаешь, слабый да хрупкий стал, как стеклянная ваза». «А что такое?» — встревожился Игорь. «Потом, все потом». Байкальцев увлек его за собой в темный зев туннеля. «Меня, кстати, Владом зовут». «А я Игорь». «Вот и познакомились. Тебе, знаю, остановиться негде. Пойдем ко мне».